Веня только кивнул и довольно умело перехватил короткий импортный автомат, поэтому без лишних слов мы двинулись к вершине холма. Первым в прицел ко мне попалась сгорбленная спина пулеметчика, азартно поливавшего короткими очередями что-то впереди. До цели оставалось 70 метров, когда меня заметил обернувшийся зачем-то к пулеметчику его товарищ, менявший магазин в автомате. Взяв небольшую поправку, я, приостановившись, дал две короткие очереди, слившиеся почти в одну, и оба наемника покатились в траву. Еще раз проконтролировав место падения, я двинулся дальше, почти не обращая на Веню внимания. Сейчас уже не было времени вытирать парню сопли, да и, откровенно говоря, мне подумалось, что он справится. Тем временем иностранцы заметили меня, и в немалой степени этому способствовал голос моего калаша, диссонировавшего со звучами импортных стволов, бывших у обеих сторон. Под ногами взметнулись фонтанчики земли, пришлось тут же упасть и с перекатом уходить вправо. Хлопнуло два одиночных выстрела, и пулемет, поливавший пространство в том месте, где я только что был, замолчал на полуслове. Поднявшись, мне вовремя удалось поймать в прицел перебегающую в опасной близости передо мной темную фигуру в вислой панаме с израильским автоматом наперевес. Теперь сомнений больше не осталось. Оружие у нападавших совсем точно не уставное. Значит, стравить подельников мне все же удалось. Прежде чем я успел выстрелить, наемник уже падал, его цепанул кто-то справа от меня. Наверное, это Веня постарался. Короткими перебежками, огрызаясь скупыми очередями в сторону оставшихся нападавших, мне удалось продвинуться вперед 100 метров. Отсюда уже был виден передний край копов, а точнее, индивидуально отрытых ячеек, откуда изредка постреливали туристы. По вспышкам и появляющимся время от времени фигурам, оказалось, что высоту обороняло 2-3 человека. Сам вождь сидел в крайнем правом окопчике. Его характерную крупную фигуру я заметил одной из первых. Шерман умело садил одиночными в сторону последнего оставшегося пулеметчика, однако пару раз стрельнул и в мою сторону. Справа Веня что-то заорал своим, из одного окопа ему ответили. Помогло это тем, что туристы перестали палить в нашу сторону, несмотря на злобные выкрики Шермана. Тот продолжал изредка стрелять по нам с очкариком, перемежая приказы чуть ли не семиэтажным матом. Однако по непонятным мне пока причинам его же бойцы не подчинились, сосредоточив огонь на оставшихся в живых наемниках. Пара пуль вождя прошла в опасной близости от моей головы, и пришлось снова залечь. Гул винтов амировских вертушек становился все ближе. Время уходило с поразительной скоростью, счет уже шел на секунды. Снарядив подствольник, я на звук выстрелил в ту сторону, откуда послышался стрек от пулемета, и снова откатился влево. Хлопок гранаты заткнул пулемет. Послышался громкий, тоскливый вой боли. Так иногда случается, если отрывает какую-то конечность, и человек видит, что с ним случилось. Потом послышалась непонятная возня. Приподнявшись на локтях, я увидел, как двое туристов подскочили к окопчику Шермана и пытаются разоружить вождя. Однако это у них не выходило. Краснове еще в первую нашу встречу показался мне хоть и упитанным, но довольно здоровым мужиком, а сейчас он демонстрировал подчиненным знания какого-то единоборства, возя двух ослабевших и явно раненых людей, словно полудохлых котят. Веня тоже было бросился в свалку, но прямым встречным ударом под дых Шерман опрокинул на землю и его. Пока вождь оглядывался в поисках своего оружия, я успел подойти к нему 10 метров. Заметив, как я держу весло, Шерман перестал суетиться и, выпрямившись, обратился ко мне с легким акцентом, как говорят только иммигранты. «А, это ты, урка! Подстава с грузом — это твоя затея?» Побитые туристы уже начали отползать в сторону. Только Веня схватил выбитый из рук автомат и направил оружие на своего бывшего командира. В глазах за пыльными стеклами очков я читал решимость выстрелить, но не уверен, что тот сможет убить человека, глядя тому в глаза. Это несравненно сложнее, чем если стреляешь 100 метров. Не выпуская Краснова из поля зрения, я обратился к Вене. «Если хочешь что-то сделать, то поторопись. Амир уже поди на холм карабкаются. Заканчивайте со своим Иудой и пошли уже отсюда, граждане, а то все тут останемся». «Сволочь!» Очкарик тоже смотрел на Шермана, но оружие ходило в его руках от переизбытка адреналина. «Я слышал тебя и того пиндоса. Ты все время нас подставлял. Хотел за бугор смыться в Барселону свою сраную. Ты всех нас продал». «Да, очень хотел». На лице Краснова читалась напряженная работа мысли. Глаза шарили вокруг. Даже сейчас он искал способ выкрутиться. «Всегда хотел свалить. Сначала из Совка, потом из Раши. А в Грузии? Да там все в 10 раз культурнее. Совки вы, серое стадо, быдло немытое. Как вы легко всему верите. Как же просто и легко вас обманывать. Продал, говоришь? Так и купил недорого. Слушали меня, разину в рот, как бараны шли на убой. Ненавижу, презираю всех вас». Дальнейшие события произошли очень быстро, практически мгновенно следуя друг за другом. Вот Шерман пинком поднимает в нашу сторону облако пыли, уходя влево из-под вениного ствола, пытаясь в прыжке дотянуться до валяющегося в паре метров от него автомата. Почти в тот же миг очкарик жмет на спуск. Но, промахиваясь, привстает, поддавшись вслед движению вождя. Быстрее всех оказался лежащий на земле ничком один из уцелевших туристов. Среднего роста мужик, с круглым лицом и комплекция располневшего, но ходящего в спортзал менеджера средней руки. Выпростав из-под себя руку с экзотическим по нынешним временем немецким пистолетом П-38, он 4 раза стреляет в распластавшегося в прыжке Шермана. Грузное тело Краснова, затянутое в модную снарягу, тут же замертво валится на землю. Руки в последнем конвульсивном движении впиваются в сухую землю, словно цепляясь за нее напоследок. Для верности я добавляю контрольную очередь, но тело, прошито еще и моими 4 пулями, даже не вздрагивает. «Ну, теперь пошли отсюда. Я помогаю менеджеру подняться. Я Антон Варламов, будем знакомы». «Миронов Сергей». Голос у мужика глубокий, хорошо поставленный. «Радиоведущий. Бывший, правда. Так это вы помогли нашему дороге и тогда, ну, в лесу?» «Мы. Но разговоры потом. Веня отведет вас с товарищами к остальным из отряда. Мой боец проводит всех в безопасное место. Там будет время для разговоров. Сейчас нужно уходить. Еще раз рад знакомству, Сергей. Хорошо стреляйте, кстати». Мы еще раз пожали друг другу руки, и я подозвал к себе Вениамина. Того еще потряхивало от переизбытка адреналина. Оно и понятно. Бой, угроза неминуемой смерти и глаза того, кто хоть и оказался врагом, но все же был живым человеком, а не просто силуэтом в прицеле. По себе знаю, что смерть, вынужденно причиняемая под давлением обстоятельств, имеет множество обличий. Некоторые смерти даются легко, враг безлик, у него нет имени, а часто ты даже не можешь различить его лицо. А иногда приходится сходиться глаза в глаза, видеть, как жизнь по капле уходит из них, и ты точно уверен, что эту жизнь забрал именно сам. И вот тут совсем не просто решиться, особенно в самый первый раз. Да и потом не так легко, как об этом пишут или говорят бывалые. Неважно, чем и как убьешь. Ударив ли ножом, выстрелив ли из чего-то огнестрельного. Однако часто смерть вот так же смотрит и в твои глаза. От этого взгляда выстужает душу. Сердце черствеет, и приходит понимание, что есть только 2 стороны. Либо позволить убить себя, либо самому отнять чужую жизнь. Этот порядок вещей в своей чудовищности настолько обыденный, что многие не выдерживают, ломаются. Для себя я давно отождествляю войну с жарой. Какое-то время ее можно переносить, есть силы приспособиться и жить в этом климате довольно долгое время. Однако нет ни минуты, чтобы не приходило понимание, что есть предел любому терпению и выносливости. Хотя в данной ситуации я понимал и то, что, фигурально выражаясь, попал на экватор и вроде как застрял тут совершенно на неопределенный срок. Теперь следовало привить это терпение окружающим, научить их жить и терпеть эту жару и все, что идет с ней в придачу. Хлопнув парня по плечу, я махнул в сторону пологого северного склона, где сгущался нагоняемый с дороги белесый дым пожарища. «Вениамин, отведи своих товарищей в Шишковичское урочище. Если получится, ждите меня там 3 дня, минус те 2 недели, которые вам понадобятся, чтобы добраться туда. Может быть, я нагоню вас по дороге, может быть, не приду вообще. Ты с Лерой теперь единственная надежда для отряда. Мой боец будет вам помогать, чем сможет. Иди, время поджимает». Жестом остановив хотевшего что-то возразить очкарика, я еще раз попрощался с остальными туристами и начал спускаться с холма в ту сторону, откуда раздавался шум вертолетных винтов. Там была позиция, выбранная Мишкой для стрельбы. Там, может быть, лежит подстреленный, но живой Мартинелли. Единственное, о чем я мог думать в тот момент, это серые тела бомберов, похожих на разжиревших летучих мышей-мутантов. Бегом спускаясь с холма, я поудобнее перехватил автомат и нырнул в заросли лопухов. Голоса нетаящихся амеров слышались впереди и справа. Нужно было спешить. Россия. 24 августа 2011 года. Юго-западный участок Центрально-Сибирской оккупационной зоны. 273 километра севернее предместья города Кемерово. Район речной переправы между железнодорожным узлом Постниково и авиабазой Нью-Нортвуд. 10:54 по местному времени. Партизан Антон Варламов. Вербовочная беседа и отрыв. Если кто-нибудь вам расскажет, что может сохранять ровное дыхание после выматывающего шестичасового ожидания в стылой земле и короткой, но интенсивной огневой сшибки с превосходящим по численности противником, он либо врун, либо киборг из будущего. Но все равно приходится бежать, и чаще всего, когда дыхание может выдать, лучше сделать его ровным и неслышимым, иначе ты труп. Однако сейчас важнее всего именно скорость. Мне в помощь было то обстоятельство, что с горки пришлось сбегать, а не вновь карабкаться на нее. Все мысли занимало непонятное Мишкино молчание и отсутствие среди трупов на высоте так необходимого мне человека – итальяшки Мартинелли. Американцы сработали оперативно и выбросили 4-5 поисковых групп десантников, которые шустро заблокировали все известные им подходы к высоте и отрезки трассы, где произошло нападение на конвой. Но мне особо это не помешает. Лёшка Михася была восточнее очага событий. Оттуда же, согласно докладу приятеля, пришли и наемники. Сложность сейчас была только в том, удастся ли преодолеть открытое пространство от подножия холма к лесу, не будучи обнаруженным с воздуха или десантниками из группы прочесывания. Хоть и бежал я уже почти что налегке, усталость и ноющая боль в едва зажившей руке не помогали грациозным прыжкам с почти 20-килограммовой полезной нагрузкой. На первый взгляд, разумным шагом было затаиться и попробовать пропустить противника через себя. Однако в данном случае речь не идет о спасении собственной жизни. Мне необходимо первым отыскать Мишку, и если он жив, узнать, что стало с итальянцем. Поэтому, пригнувшись, но не сбавляя скорости, я почти по прямолинейной траектории бежал в сторону леса, аж ветер посвистывал в ушах. Справа, в опасной близости, раздавались команды. Кто-то постреливал, но, думаю, это был просто беспокоящий огонь. Амеры после тотальной расслабухи, теперь, так сказать, дули на воду, поля завидев любой подозрительный пень или слыша непривычный звук. На мое счастье, рассыпавшиеся цепью десантники шли чуть правее. Нас разделяло около 50 метров, а густая растительность ограничивала видимость местами до расстояния вытянутой руки. Взятый в начале темп становилось все труднее выдерживать по мере того, как почва под ногами становилась менее пологой. Трава, вымахавшая местами почти по пояс взрослого человека, сковывала движение, а главное, я теперь довольно сильно шумел. Мысленно надеясь, что достичь спасительной темноты леса, маячившей почти рядом, кажется, уже рукой дотянуться можно, я удвоил скорость, но оступился и, угодив ступней левой ноги в небольшую ямку, начал падать вперед. От громогласного треска сучьев и возможного перелома лодыжки спасло умение падать. Сгруппировавшись, удалось войти в кувырок через правое плечо. Но вот тут везение кончилось. Я угодил прямиком в заросли шиповника. Не будь на мне маски и перчаток, вполне велика была вероятность остаться без глаз и солидных лоскутов кожи. Однако теперь ушла еще пара драгоценных минут на то, чтобы по возможности снять с веток оторвавшиеся клочки, нашитых на костюм ленточек, что в конечном итоге привело к встрече с двумя амерами, сначала услышавших треск кустов, а потом заметивших барахтавшуюся там непонятную бесформенную фигуру. Видимо, приняв меня за медведя, американцы сразу стрелять не стали. Один из них даже залихватски свистнул, надеясь напугать незадачливого зверя. Решение было принято мной мгновенно. Однако же целый ряд вариантов еще быстрее промелькнул в мыслях, обгоняя конечное действие на немыслимо короткий отрезок времени. Амеров двое. Но мой самопальный камуфляж, сбив их с толку, подарил редкую возможность первого действия. Нужно еще больше их запутать. Зарычав, словно настоящий Топтыгин, я как мог, скрывая автомат, висящий на шее, ринулся влево от застывших в изумлении солдат, треща кустами еще сильнее, нежели при падении. Придержав автомат правой рукой, левой я уже вынимал пистолет из набедренной кобуры. Десантники были на предельной для пистолета дистанции. Нас разделяло около 15-20 метров. Однако иные варианты могли не сработать. Сериями по два выстрела я выпустил по приближавшимся фигурам все 9 патронов. И, отщелкнув мгновенно затерявшийся в траве пустой магазин, снова перезарядив ПБ, пошел вперед и вправо, обходя так и не выстреливших ни разу американцев по дуге. Еще по службе, когда приходилось использовать этот специально переделанный подглушитель Макаров, я знал, что особой кучности на таком расстоянии, да еще в движении, не добьешься. Этот пистоль бил наверняка только с 10 метров. Дальше случались всякие чудеса. Но инструктор показал, что коли придется вести огонь именно из Макарки, главное тут – это скорость, с которой ты сможешь опустошить магазин в направлении цели. Так случилось и сейчас. Американец, бывший чуть левее и ближе, получил 2 пули в бронежилет и 1 прямо в подбородок. Пройдя по инерции еще шага 3, он выпустил автомат из рук и, схватившись за лицо, осел в траву. Его напарник, поняв, что происходит, и опознав по характерному силуэту человека с оружием, уже поднимал свой короткий автомат, но получил 1 пулю в предплечье, попавшую между стяжкой плечевой кевларовой накладки прямо в мягкие ткани. Это замедлило его движение. А еще 1 пуля скользнула по левой скуле, сняв довольно приличный кусок кожи и мяса. Шок и ранение на долю мгновения затормозило действия американцев, дав мне возможность приблизиться еще на 5 метров и, сменив магазин, довершить начатое. Не доверяя возможности Макарки пробивать современные броники, я, стараясь бить по открытым участкам тела, выстрелил пару раз в лицо замершему от болевого шока первому десантнику и, опустошая магазин до конца, выпустил оставшиеся 6 пуль по силуэту уже вытащившего свой пистолет здоровой рукой второго. Еще пара вещей произошла одновременно. Второй амер упал навзничь, треща кустами, и затворная рама моего пистоля тихо лязгнула, встав в заднее положение. Вернув рамку на место, я спрятал пистолет в кобуру и, вынув нож, с удвоенной прытью ринулся к упавшим. Приходилось слышать, что им перед боем колют какие-то стимуляторы. И вот сейчас любой из амеров может встать и хотя бы подать сигнал своим, выстрелив в воздух. В прыжке, достигнув тела первого врага, я слева направо рубанул по закрытому зеленым накарманником горлу. Ткань, скрученная в жгут, словно бы нехотя расползлась, брызнула черная кровь, и где-то в глубине разреза показалась розово-белая кость позвоночника. Не останавливаясь больше, я подбежал к перекатившемуся на левый бок второму амеру, рывком взяв того за переднюю кромку, обтянутого камуфляжным чехлом шлема, и, оттянув голову амера назад, также слева направо махнул ножом, но, немного не рассчитав сил, почти отрубил ему голову. Сразу же, разжав кулак, я выпустил нечаянный трофей, и, свисая на лоскуте кожи, та упала рядом с телом, помедлив, скатившись к трупу коленям. Получилось так, словно амер, замерший в позе эмбриона, баюкал голову на руках. Замерев над трупами и прислушавшись, я понял, что цепь пошла вперед и вправо, видимо, пока не хватившись отставших, настолько быстрой вышла наша ошибка. Отерев лезвие об одежду покойного иностранца и успокаивая серьезно сбившееся дыхание, я быстро обыскал обоих, забрав лишь оружие и уложив обоих ничком, паре метров друг от друга, сунув каждому за поясной ремень по наступательной гранате из их же подсумков. Может, повезет, их товарищи не проверят трупы на предмет подлянки, и на свой счет можно будет записать еще пару-тройку супостатов. Оглядевшись кругом и снова сверившись с ориентирами, я прислушался. ПБ — это не совсем бесшумное оружие, а если стрелять без перерыва, то звук получается довольно громким. Само собой, с автоматной трескотней не сравнить, но... Однако же сейчас в мою сторону никто не спешил. Звуки погони и отрывистые частые хлопки импортного оружия слышались все дальше позади и слева. Амеры уже должны быть на вершине холма. Прибавив шагу, я свернул на северо-восток, к приметной старой березе, откуда недалеко было до выбранной мехосем Лешки. Оттуда следовало начинать поиски приятеля и по возможности выяснить, что же с ним произошло. Сухая трава неприятно шуршала под ногами. После грома перестрелки у моста слух стал постепенно возвращаться. Однако неприятный писк все еще стоял в ушах, мешая слушать лес. Заложив две крутые петли и промучившись зарослями обобранного медведем уже довольно давно малинника, я вышел к засохшему дереву спустя еще полчаса. Всматриваясь в окружающую плотной стеной небольшую полянку деревья и прикинув место, откуда удобнее всего было пасти подходы к наблюдательному пункту покойного ныне Шермана, я нашел группу деревьев, вполне подходящих для этого. Ближе всего была средней высоты сосенка, крона которой отлично могла скрыть стрелка от посторонних взглядов. Однако после тщательного осмотра никаких следов Мишкиного присутствия не нашлось. Взяв левее на восток, у замшелой старой пихты я нашел то, что искал. Два десятка стрелянных гильз от винтореза и из десяток вполне четких отпечатков его следов. Говнодавы приятеля оставили вполне подходящий автограф на земле и стволе дерева, содрав мох и оставив ошметки грязи. Прикинув направление стрельбы по отброшенным гильзам, я направился на север, отмерив 200 метров, куда нелюбимое мной оружие приятеля без напряга могло дострелить. Пройдя положенное расстояние, увидел и результат работы Михася. Четыре трупа лежали в разных позах таким образом, что стало ясно. Их подстрелили сзади. Никто не попытался укрыться и вряд ли понял, что вообще происходит. Но пройдя еще десяток метров дальше от первых покойников, стало ясно, что везение снайпера на этом закончилось. В команде наемников нашлось два Мишкиных конкурента. Один с М-25 и другой с полноразмерной СР-25 с глушителем. Обе снайперки сильно превосходили винторез по точности и дальности прямого выстрела. Однако местность была на стороне отечественного военпрома. «Антон ошибается. СР-25 – это гражданский вариант данной СВ, и глушителем он не снабжается. Ему попала в руки целевая доработанная М-110, полноценная армейская винтовка, в настоящее время в небольших количествах поступающая на вооружение разведывательно-диверсионных подразделений американского корпуса морской пехоты». В условиях ограниченной видимости, когда лучше иметь под рукой скорее автомат с тихарем, Мишке удалось выиграть дуэль у своих иностранных визави. Хотя неприятности они ему доставили, но короткий ствол винтореза, мощный патрон и, главное, отсутствие засветки и звука от выстрела стали той совокупностью мелочей, которые помогли одиночке-полупрофи победить крепко сыгранный коллектив. Однако все имеет свою цену. И, судя по всему, Мишка расплатился сполна. Чуть раньше, среди прочих следов на стволе дерева, я заметил бурые пятна крови. Хотя количество их и не было большим, однако без автографа нашего Паганини на этот раз не отпустили. Но оба остались лежать тут же. Снайперов разделяло небольшое расстояние. Один мешковатой грудой валялся у корней старой сосны, откуда его свалил приятель выстрелом точно в лоб. Второй, видимо, менял позицию и ничком зарылся с головой в кучу палых листьев, скрывавших небольшой сухой овражек. Ему достались три пули в висок, плечо и шею. Первое попадание было уже смертельным, но выброс адреналина не дал наемнику мгновенно умереть. Отсюда и две следующие дырки. Пока снайпера мерились длиной инструментов ремесла и степенью выучки, основная группа наемников, прикрываемая огнем своих стрелков, отходила к холму. Их следы я заметил, пройдя еще десятка три метров на северо-восток от трупа вражеских стрелков. Оружие ломать было грех, и я взял обе винтовки с собой, обобрав трупы наемников и сняв с них все, что умелый стрелок берет с собой на охоту. Тащить все это я решил недалеко, поэтому взял все, что пришло на ум. Тут были походные наборы для чистки, два дальномера и десятка четыре патронов разной номенклатуры россыпью. Плюс по 6 обычных магазинов, притороченных в подсумках приличных разгрузочных жилетах. Оружие и боеприпасы – это то, что в скором времени нам очень пригодится. Тем более такое ухоженное и дорогое, как вполне приличные снайперские ружья. К счастью, через сотню метров мне попался огромных размеров муравейник, и отмерив от него 10 шагов, я вырыл не слишком глубокий схрон, куда и сложил добычу. Разбирать винтовки я особо не умел.